Могучий Рурк. Я познакомился с ним в Спайке. Он подводил фундамент под маленькую динамомашину, стоявшую в ремонтной мастерской, вел себя крайне вызывающе и необычайно громко выражал не только свои требования, но и недовольство. Под началом его работала партия в 10-12 итальянцев. Это были маленькие, коренастые, смуглые люди в возрасте от 25 до 50 лет. В ту минуту, когда я увидел их впервые, они перетаскивали в мастерскую материал, подвезенный на платформах по специальной железнодорожной ветке. Материал этот состоял из мелкого щебня, цемента, старых досок, тачек и различных инструментов, необходимых для выполнения порученной им работы. Сам Рурк стоял в дверях отведенной ему мастерской без пиджака, с засученными рукавами и, обнаруживая при этом чисто ирландское воодушевление, громко кричал: «Шевелись, Мат! Скорее, Джимми! Где лопаты? Подай сюда кирку! Тащи песок! Тащи щебень! А что же с цементом? Где цемент? Где цемент, я спрашиваю? Сию же минуту подайте сюда цемент! О чем вы думаете, интересно было бы знать? За что вам платят деньги? Шевелись! Живо! Тащи сюда цемент!» Окончив свою громоподобную речь, он начинал спокойно зевать. Глядя на него, можно было подумать, что это единственный человек в мире, имеющий право ничего не делать. Находясь в довольно печальных жизненных условиях, я от души ненавидел тогда всякое начальство. Этот крикун показался мне весьма антипатичным. «Надсмотрщик над невольниками! Скотина!» — мысленно восклицал я. И в то же время, я твердо помню это, в голове моей мелькала мысль, что наружность у этой скотины довольно привлекательная. Среднего роста, коренастый, сильный, он обращал на себя внимание крепкой жилистой шеей, коротко остриженными сидеющими волосами и серыми, яркими, лучистыми, сверкающими, типично ирландскими глазами. В своем бесспорном превосходстве над всем окружающим он, по-видимому, не сомневался нисколько. У него был такой вид, словно он думал: «Я хозяин здесь». Не это ли и называется талантом власти? Работа, за выполнением которой наблюдал Рурк, не отличалась ни особенной сложностью, ни особенной трудностью. Он должен был выкопать яму в 10-12 футов, сделать из нее посредством досок так называемую форму, залить эту форму бетоном и укрепить на ней известное количество железных прутьев с таким расчетом, чтобы они дали возможность плотно пригнать динамомашину к фундаменту. Заказ этот вовсе не был срочным, и Рурк смело мог взяться за него с гораздо меньшим рвением, но что поделаешь с человеком, исключительно деятельным по природе, любящим из-за всего поднимать шум и обладающим даром раздувать события? Рурк был не в состоянии работать медленно и спокойно. Он любил, чтобы все делалось быстро. Вместо того, чтобы смирно стоять в дверях мастерской, он беспрестанно бегал взад и вперед и покрикивал: «Шевелись! Скорее, Джимми! Ну, живо! Тащи сюда лопату! Подай сюда кирку!» Иногда он раздражался градом приказаний, звучавшим для постороннего слуха совершенно непонятно. «Выше! Ниже! Вперед! Назад! Стой! Осади! Подвинь! Поддай! Наддай!» И через каждые два слова восклицал «Иисусе Христе», не вкладывая, конечно, в это восклицание ни малейшего оттенка религиозности. Коротко говоря, это был настоящий ирландец с головы до ног. В первую минуту, однако, он произвел на меня впечатление пренеприятного человека. «Вот типичная ирландская скотина», — думал я. «Как жаль мне этих несчастных итальянцев, принужденных работать под его руководством. Он обращается с ними, как с невольниками». Очень скоро, однако, я понял, что мое первое впечатление было обманчиво, и проникся искренней симпатией к Рурку. Главной причиной этой быстрой перемены послужило отношение к нему рабочих. Несмотря на властный тон, которым он раздавал им свои приказания, они обращали на него сравнительно мало внимания и работали совершенно спокойно. Никто не посмел бы сказать, что они надрываются за работой. Между тем Рурк все время подгонял их и исступленно выкрикивал: «Поддай, поддай, поддай!» или «Осади, осади, осади!» Сперва я думал, что самые здоровые слуховые нервы должны страдать от этих криков. Однако, к моему великому изумлению, итальянцы обращали на них не больше внимания, чем человек на тиканье часов. Возгласы Рурка казались им, по-видимому, чем-то естественным, законным и даже необходимым. Они входили в программу работы, были ее неотъемлемой принадлежностью. Наблюдая за итальянцами, я просто не верил своим глазам. Их ленивая, медлительная поступь напоминала мне праздно шатающихся на Пятом Авеню или на Бродвее. Они переносили с места на место доски и камни с таким видом, словно это были какие-то ценные вещи. А Рорк бесновался и кричал. В этом было что-то настолько комическое, что постороннему зрителю стоило больших трудов удержаться от улыбки. Простояв полчаса около починочной мастерской, я не выдержал и громко расхохотался. Рорк тотчас же обернулся в мою сторону. Замечание, которое он мне сделал, было и резко, и находчиво. «Ха-ха-ха!» — передразнил он меня. «Если бы вы исполняли такую же тяжелую работу, как эти ребята, вам было бы не до смеха». «Вы думаете?» — ответил я. «Признаться, я не вижу, чтобы вы и ваши ребята выбивались из сил. Не так уж это все страшно». И я объяснил ему, что смех был вызван не сомнительным усердием итальянцев, а его отношением к ним. Он выслушал меня чрезвычайно добродушно. Я был в то время не настоящим, а номинальным рабочим. Меня откомандировали на постройку железной дороги для поправления здоровья, и зарабатывал я 12 центов в час. Стоя в дверях мастерской, мы с Рурком увлеклись разговором о железнодорожных делах. С этого момента началась наша дружба. Как я выяснил в то утро, Рурк стоял во главе артели каменщиков, исполнявших ряд работ на железнодорожном участке, непосредственно прилегающем к Нью-Йорку. Артель его состояла из 12 человек. В его распоряжении был вагон, прицеплявшийся по мере надобности к тому или иному поезду. Рурк сооружал бетонные платформы, угольные склады, плотины, мосты, сараи, решительно все, что только можно было соорудить с помощью щебня, цемента, кирпича и камня. Он все время кочевал с места на место. Чтобы приступить с 7 часов к работе, ему часто приходилось вставать в 4. Железнодорожное управление, в распоряжении которого он находился, не отличалось особенной сентиментальностью и весьма мало заботилось об удобствах своих подчиненных. К тому же и сам Рурк не имел ничего против тяжелой работы. Он любил работать. В тот день, когда я познакомился с ним, он мог уже похвастать 22 годами службы. Обстановка работы нисколько не смущала его. Он часто работал на отчаянном ветру и в почти абсолютном мраке. «Взявшись за гуш, не говори, что не дюж», — сказал он однажды, улыбаясь немного лукавой и загадочной, чисто ирландской улыбкой. «Ведь деньги-то мне платят не за то, чтобы я валялся в постели». Он бросил критический взгляд на мою тощую и неказистую фигуру. «И если бы вы поработали со мной год-другой, из вас, пожалуй, тоже вышел бы настоящий человек». «Неужели?» — вежливо отозвался я. «А сколько вы зарабатываете, Рурк?» $2.5 в день». «Что вы говорите?» — воскликнул я, симулируя восхищение. Щедрость железнодорожной компании, платившей $2.5 человеку, работающему по 10 часов в день и исполнявшему ряд весьма ответственных заказов, показалась мне более чем сомнительной. Я был глубоко возмущен. Может быть, Рурк и имел то право на счастье, о котором так любят философствовать американцы, но в осуществлении этого права ему было отказано. С горечью констатируя это, я должен был с еще большей горечью признаться, что находился в гораздо худшем положении. Принужденный бросить из-за болезни все мои обычные занятия, я решил зарабатывать свой насущный хлеб физическим трудом. Платили мне только 12 центов в час. Начальник мастерской, в которой я работал, вызывал во мне глубокое отвращение. Это был грубый, несносный, глупый человек. Я страстно хотел как можно скорее расстаться с ним. Но это было не так-то просто. Главное затруднение состояло в том, чтобы найти какого-нибудь другого начальника, который мог бы и желал бы взять меня к себе. Чем больше я присматривался к Рурку, тем больше он мне нравился. В его доброте и простодушии было что-то бесконечно привлекательное. После некоторых колебаний я решил попросить его, чтобы он принял меня в свою артель. «Не разрешите ли вы мне, мистер Рурк, немного поработать под вашим руководством?» — спросил я, предварительно объяснив ему, какие обстоятельства заставили меня заняться физическим трудом. «А почему бы и нет?» — ответил он. «Работайте на здоровье». «Мне придется делать то же, что делают итальянцы?» Ответа на этот вопрос я ждал с некоторым волнением. По правде говоря, кирка и лопата вызывали во мне чувство страха. Здоровье мое было в плохом состоянии. Рурк знал это. Мысль о том, что я собираюсь сделаться чернорабочим, вызвала на его губах улыбку. «Не бойтесь», — успокоил он меня. «Вам не придется копаться в земле. И без того у вас будет работы по горло. Вам не пристало возиться с киркой и лопатой, предоставим это другим. Сравните-ка их руки со своими». Румянец стыда залил мои щеки. Бедные итальянцы, о которых он говорил так пренебрежительно, бесконечно превосходили меня ловкостью и силой. Некоторое время спустя я подал в правление железной дороги прошение о зачислении меня в артель Рурка. Мне ответили согласием. Я застал моих новых товарищей в Вильямс-Бридже, маленькой станции, расположенной несколько севернее Харлема. Они сооружали из бетона угольный склад. После темной душной мастерской работа на свежем воздухе показалась мне удивительно заманчивой. Лужайка, на которой строился склад, была окружена деревьями. Настоящий райский уголок. У меня сразу появилась уверенность, что я, наконец, действительно отдохну здесь. О, как радостно улыбалось в то утро солнце, как ярко зеленели листья, какой прохладой дышал легкий ветерок. В момент моего появления Рурк был всецело поглощен проблемой постройки угольного склада. Он стоял в только что вырытой яме и делал какие-то непонятные мне измерения с помощью лома и ватерпасса. Когда он увидел меня, радостная улыбка появилась на его лице. «Наконец-то!» — воскликнул он. «А я вас ждал!» «Здравствуйте», — сказал я, улыбаясь в ответ. «Вы приехали как раз вовремя. Вам сейчас же придется бежать в контору». «Я в вашем распоряжении». Не успел я оглянуться, как он отложил в сторону инструменты, вылез на поверхность земли и достал из кармана своей поношенной серой куртки невероятно грязный и измятый конверт. Грубые заскорузлые пальцы его долго не могли с ним справиться. Когда ему удалось, наконец, вынуть из конверта бумажку, он с явным неудовольствием повертел ее в руках. «Немедленно поезжайте в Вудлон», — сказал он. «Примите там ящик гвоздей, распишитесь на этой бумажке в получении их и доставьте ящик сюда. Потом зайдите в контору и отдайте им этот бланк». Он выудил из кармана вторую, столь же грязную бумажку. Я с трудом догадался, что она была когда-то желтой. «Бессмыслица!» — воскликнул он. «Чепуха! Они вечно пристают ко мне с этими дурацкими бланками. Уж не воображают ли они, что я на их добро зарюсь? Какой дьявол мне их клочки бумаги? Бланки, бланки! С утра до вечера только и разговора, что о бланках!» С этими злополучными бланками мне пришлось свести самое интимное знакомство. В тот же день я узнал, что они представляют собою. Заполненный и снабженный подписью, каждый из них играл роль официальной расписки в получении того или иного материала. От начальников артелей требовалось неукоснительное и своевременное представление таких расписок. И это было вполне понятно. На бланках, вызывавших столь бурное негодование моего приятеля Рурка, была построена вся отчетность. Он упорно не желал понять этого. «Бессмыслица!» — повторял он гневно. «Ерунда! Что они пристают ко мне с этими идиотскими бумажонками? Право, можно подумать, что я способен украсть такую дрянь!» Из его туманных объяснений я понял, что железнодорожное начальство вызывает его для объяснения по поводу нарушения им каких-то правил. Это страшно бесило его. К моменту моего появления ярость его достигла апогея. Он был настроен ворчливо и воинственно. Единственным светлым пятном на его горизонте была надежда на приход Избавителя, который помог бы ему выпутаться из всей этой проклятой чепухи. Он понимал, конечно, что роль такого Избавителя мне вполне по плечу. Действительность блестяще оправдала эти надежды. Когда я уже окончательно собрался уходить, он метнул в начальство последнюю стрелу. «Передайте им, что я распишусь на этом бланке только тогда, когда возьму со станции гвозди!» — решительно объявил он. Выслушав это напутствие, я утвердительно кивнул головой и двинулся в путь. Мне было совершенно ясно, что я никому не должен передавать последних слов Рурка, и что он сказал их просто так, в пространство, для каких-то невидимых зрителей. Еще одна характерная ирландская черта. Я съездил в Вудлон, принял там ящик гвоздей, расписался в их получении и зашел в контору. Заведующий конторой, фронтоватый молодой человек, сильно смахивавший на учителя танцев, произвел на меня сильное впечатление элегантностью своего туалета и белоснежной чистотой крахмального воротничка. Он был в очень плохом расположении духа и, узнав о цели моего прихода, тотчас же излил мне свое негодование на Рурка, который не только не представлял ему целого ряда необходимых бланков, но и открыто выражал свое пренебрежение к ним. А между тем без этих бланков невозможно было составлять какие-либо отчеты. Иногда Рурк позволяет себе затягивать подачу бланков месяцами. Он заполняет их только тогда, когда удосуживается забрать со станции присланный ему материал. Это черт знает что. Интересно знать, чем объясняет ирландец такое недопустимое отношение к делу. Я постарался изложить разгневанному заведующему, что Рурк считает себя вправе забирать материал по мере надобности и полагает, что расписка в получении может быть выдана только тогда, когда материалы уже находятся в руках получателя. Мои слова окончательно взбесили молодого человека. «Боже мой!» — патетически воскликнул он, машинально приглаживая свои напомаженные волосы. «За кого он принимает меня, в конце концов? Неужели никто не может втолковать ему, что я не выдумываю цифр для своих отчетов? Он считает себя вправе забирать материалы из железнодорожных складов по мере надобности. Передайте ему в ответ на это, что такого тупоумного болвана я никогда еще не встречал в жизни. Столько времени работать на железных дорогах и не понимать таких простых вещей. Втолкуйте ему, что он должен посылать мне заполненный бланк тотчас же по получении соответствующего извещения. Сколько раз уже я говорил ему об этом. Его расписки мне необходимы. Я не потерплю больше фокусов с его стороны. Я категорически требую, чтобы он вовремя представлял мне заполненные бланки относительно всего доставленного ему материала, будь то воз песку или одна единственная гайка. Если он и впредь не будет исполнять моих требований, ему грозят серьезные неприятности. Всякому человеческому терпению есть предел. Смеется он надо мной, что ли? Мне кажется, ему следовало бы поручить кому-нибудь ведение отчетности. Почему бы вам, например, не заняться ею? Это избавило бы нас от бесконечных неприятностей. Во всяком случае, так впредь продолжаться не может. Если Рурк не образумится, ему придется отказаться от дальнейшей работы на дороге. Я предложу администрации выбор между ним и мною. Заполнение ненавистных бланков и составление приблизительно 25 длиннейших и подробнейших отчетов о сделанной и намеченной работе, содержащих исчерпывающие сведения о полученных материалах и постепенном расходовании их, отравляли существование бедному Рурку. Как я узнал впоследствии, он занимался всем этим исключительно по ночам, причем ему усердно помогала вся его семья, жена, сын и две дочери. Но даже с их помощью он плохо справлялся с отчетностью, и заведующий конторой постоянно бывал недоволен. Между тем, положение дел было таково, что подрядчики, представлявшие ясные цифровые и графические отчеты о своей работе, были на хорошем счету у начальства даже в том случае, если работа выполнялась у них неважно. Явная несправедливость этого удручала и бесила Рурка. Он знал, что работа идет у него лучше, чем у кого-либо. Вечная возня с отчетностью казалась ему ненужной и смешной канителью. Считая, что бланки не двигают, а только тормозят дело, он искренне не понимал их полезности. Судьба жестоко наказывала его за это. Несмотря на то, что он был исполнительным и хорошим работником, начальство смотрело на него довольно косо. Особенно пренебрежительно относился к нему заведующий конторой. На выраженное последним пожелание, чтобы я занялся отчетностью и составлением смет, я ответил, разумеется, полным согласием и поспешил обратно в Вильямсбридж. Не желая навязывать Рурку моих услуг, я решил прибегнуть к помощи дипломатии. По правде говоря, ведение отчетности очень привлекало меня. Я чувствовал, что работать киркой и лопатой мне не под силу. Ирландец молча выслушал мой доклад. Я добросовестно передал ему, что заведующий конторой очень недоволен им и даже поговаривает о том, чтобы снять его с работы. «Надо бы как-нибудь уладить все это, Рурк». По-видимому, он был того же мнения, но ярость его еще не улеглась. «Черт побери эти проклятые бланки!» — воскликнул он с презрением, но далеко не так решительно, как прежде. «Бланки! Бланки!» Так ему во что бы то ни стало нужны бланки. Возьмитесь-ка за это дело, мой милый. Успокойте его душу. По-видимому, вся жизнь этого человека заключается в каких-то глупых бумажонках. Иначе он не поднимал бы столько шума из-за пустяков. Смешно, право. Он хочет, чтобы я был одновременно и подрядчиком, и бухгалтером. Вот чепуха-то! Бланки! Бланки!» Он с ожесточением плюнул. Некоторое время спустя Рурк с веселой улыбкой признался мне, что бланки перестали, наконец, портить ему кровь, и он даже забыл об их существовании. В ближайший месяц нас завалили работой. Мы должны были построить платформу в Мютрисании, сделать трубу в Петритоуне, проложить тротуар в Эмплене и соорудить большую цистерну в Текеха. Кроме того, мы получили заказ на постройку платформы в Ван-Кортленде и Маунт-Кисно, каланчи в Гайбридже, тротуара и дренажной трубы в Кеттеле и бетонного фундамента в Мельрозе. Все это требовало составления бесконечного множества смет и отчетов, которым Рурк, занятый наблюдением над постройками, не мог уделять достаточного количества времени. Такая система казалась мне нелепой. Я возмущался тем, что правление железной дороги не находит нужным приставить к Рурку какого-нибудь конторщика или счетовода, который избавил бы его от необходимости вечно корпеть над бумагами. Если бы у него хватило на это смекалки, он мог бы заменить одного из своих итальянцев конторщиком, который числился бы простым рабочим. Но такая возможность не приходила ему в голову. Он делал все сам или с помощью своих домашних. Между тем, возложенной на него работы хватило бы на троих. При нормальных условиях, приемкой материалов и наблюдением за доставкой их, должен был бы заниматься не он, а кто-нибудь другой. Несмотря на исключительно тяжелые условия, Рурк все же зарекомендовал себя первоклассным работником. Второго такого работника мне не случалось встречать в жизни. Конечно, он предпочитал спокойно стоять на месте и отдавать приказания, чем сидеть в сырой яме или лазать по какой-нибудь стене. Но в случае нужды он не жалел себя. Я часто бывал свидетелем того, как он по несколько часов подряд работал лопатой или занимался измерениями с помощью ватерпасса. Жалоб на трудность и утомительность работы я от него не слышал ни разу. Он работал охотно и весело, всегда насвистывая или напевая что-нибудь. Хорошее настроение его омрачалось только тогда, когда происходили какие-либо заминки. Песенка и посвистывание тотчас же уступали в таких случаях место целому потоку гневных восклицаний. «Иди-ка сюда! Черт тебя побери! Да есть ли у тебя голова на плечах, человек? Что ты делаешь? Так-то ты исполняешь мои приказания! Неужели ты так глуп, что не способен понимать даже самых простых вещей, проклятый негр?» «О небо!» — думал я, прислушиваясь к его словам. «Что же это опять стряслось, интересно знать?» Но происшествие, готовое разрастись в моем воображении в целую катастрофу, неизменно оказывалось маленькой заминкой, которая ликвидировалась с поразительной быстротой. В течение нескольких минут итальянцы бегали взад и вперед, как потревоженные муравьи. Потом наступало затишье. И Рурк снова начинал напевать, мурлыкать или насвистывать какую-нибудь старинную ирландскую песенку. Особенно привлекало меня к Рурку его мудрое отношение к жизни, основанное на глубокой уверенности в том, что работа заключается не в обсуждениях, планах и отчетах, а в самом производстве ее. За все то время, что я работал под его руководством, он ни разу не отвлекся от исполнения своих прямых обязанностей ради заполнения какой-нибудь официальной бумаги. Мало-помалу я преисполнился непоколебимой уверенностью в том, что если бы даже над ним стало рушиться небо, или же пред ним предстало 8000 заведующих конторами с требованием тех или иных отчетов и бланков, он сначала закончил бы свою работу, а потом уже выполнил бы требования небесного и земного начальства. Однажды, когда я осмелился подойти к нему на постройке с просьбой дать мне кое-какие данные, необходимые для составления очередного отчета, он окинул меня презрительным взглядом. «Отчеты, отчеты! Какой смысл в ваших дурацких отчетах? Тошнит меня от них, право. Разве отчеты двигают вперед работу? Ведь они и существуют лишь постольку, поскольку люди что-то делают. Не было бы работы, не было бы и отчетов». «Правильно», — весело отозвался я. Не меньше подкупало меня в его пользу его удивительно хорошее отношение к рабочим итальянцам. Несмотря на свое постоянное ворчание по их адресу, он проявлял к ним чисто отеческую нежность. Его шутливо строгий тон придавал им силы, подбадривал их. Приступая утром к работе, он всегда бывал в чудесном расположении духа. «Ну, ребята, нам предстоит сегодня отличный денечек. Берись-ка за лопату, Мат. Тащи сюда ватерпас, Джимми». С этими словами он прыгал в вырытую накануне яму, и на постройке царили мир и спокойствие до тех пор, пока не поднимался шум из-за какой-нибудь очередной заминки. Скажу мимоходом, что оба верных помощника его, Мат и Джимми, давно уже отпраздновали свою 40-летнюю годовщину. Это были типичные итальянцы, бедные, преждевременно состарившиеся, грязные, претерпевшие массу невзгод, неизвестно откуда попавшие в Америку и благословлявшие судьбу, устроившую их под крылышко Рурка, которого они считали великим и могущественным человеком. Матта, смешного маленького человека с нежным голосом и вкрадчивыми движениями, Рурк очень любил, но постоянно и с особым удовольствием ругал. Он считал своим долгом лезть в каждую яму, в которой тот работал, и неизменно каждый раз дело кончалось криками «Рой глубже, говорю я! Рой глубже! Здесь, здесь, здесь! О, Иисусе Христе, неужели в твоей дурацкой башке нет ни на пень, ни здравого смысла?» Потоки красноречия разгневанного ирландца изредка прерывались гортанным возгласом мата, питавшего довольно мало почтения к своему прямому начальству и плевавшему с высокой колокольни на такие пустяки, как оскорбление личности. Проработав вместе с Рурком бог знает сколько лет, итальянец привык не обращать внимания на его крики и при случае позволял себе с ним большие вольности. Иногда, не каждый раз, конечно, Рурк вылезал из ямы, в которой большей частью копался его помощник, в состоянии близком к исступлению. В таких случаях лицо и шея его делались багрово-красными. «Я тебе дам расчет! Ни одного дня больше не потерплю я настройки такого негодяя! Дурак! Сумасшедший! На что ты годишься? Какой ты работник? Черт тебя раздери! Убирайся на все четыре стороны! Ты отравляешь мне существование!» Он топал ногами и бесновался до тех пор, пока что-нибудь не отвлекало его внимание в другую сторону. Тогда он моментально успокаивался и снова приходил в хорошее расположение духа. У меня часто бывает такое чувство, что эти боевые вспышки ему совершенно необходимы, и без них работа потеряла бы в его глазах значительную часть своей прелести. Иногда, после особенно бурных ссор с помощником, он уходил домой, даже не попрощавшись с ним. В начале нашего знакомства я каждый раз делал из этого соответствующий вывод и от души жалел бедного итальянца, лишавшегося, как мне казалось, насиженного места. Но потом я научился смотреть на события более философски. И в самом деле, волноваться было решительно не из-за чего. На следующее утро после очередной баталии Мат, как ни в чем не бывало, выходил на работу, и Рурк встречал его так же весело и приветливо, как всегда. Присутствуя при одной из их бесчисленных перебранок, я не удержался от иронического вопроса. «Скажите-ка, Рурк, сколько раз угрожали вы Матту увольнением за последние 3 года?» «Мало ли что», — ответил он, улыбаясь своей очаровательной добродушной улыбкой. «Как будто люди думают все то, что они говорят». Наиболее забавным экземпляром в коллекции рабочих Рурка был второй помощник его — Джимми, чернявый калабриец с томными глазами и певучим голосом, обладавший хитростью Макиавелли и чисто петушиной гордостью. Он жил там же, где и Рурк, в маленьком городке, почти сплошь заселенном итальянцами. Мой приятель-ирландец был в этом отношении сущей наседкой и любил, чтобы его цыплята держались поближе к его крылышку. Джимми играл при нем несколько странную роль — мальчика на побегушках. Почему именно он удостоился этой чести, так и осталось для меня непонятным. Расторопностью маленький итальянец ни в коем случае не отличался, а между тем он вечно исполнял какие-либо поручения своего патрона. Невероятно грязная и до нельзя изношенная одежда придавала ему вид вырвавшегося из тюрьмы бандита. К настоящей работе он был абсолютно не приспособлен. Вид кирки и лопаты вызывал в нем содрогание. Он никогда не брался за них и на постройках держался особняком от товарищей. На это смотрели сквозь пальцы только потому, что он считался специалистом по замешиванию цемента и доставке инструментов с одного места на другое. Легко догадаться, что работа по этим двум специальностям не отнимала у него ни особенно много сил, ни особенно много времени. На поддразнивание товарищей, в том числе и мои, а ведь я в сущности состоял при Рурке на таких же приблизительно ролях, что и Джимми, он неизменно отвечал: «Ладно, ладно, я свое дело знаю, недаром проработал с мистером Рурком целых 15 лет. Ученого учить — только портить». Приходить с жалобами на Джимми к Рурку значило лишь терять время. «А, Джимми — хитрющий парень!» — с улыбкой восклицал ирландец. Или же, будучи в плохом настроении, ворчал: «Задам я этой лисице!» Дальше без обидных угроз дело не шло никогда. Однажды, впрочем, Джимми чуть не попал в опалу. Проступок его не повлек за собой никаких серьезных последствий, но разыгравшаяся при этом сцена была так комична и так характерна, что я не могу удержаться от того, чтобы не воспроизвести ее на страницах настоящей книги. Правление железной дороги категорически требовало, чтобы на время прихода, стоянок и отхода поездов все ямы, вырытые на станциях в связи с теми или иными работами, были прикрыты. Это вполне разумное требование объяснялось трогательной заботливостью железнодорожного начальства о целости ног пассажиров, могущих по неосторожности ступить не туда, куда следует. Правила о прикрытии ям были великолепно известны Рурку и фигурировали в обширной коллекции полученных им циркуляров. Он даже поручил Джимми строго наблюдать за неукоснительным исполнением его. Эта новая обязанность пришлась очень по душе хитрому итальянцу. Какой великолепный предлог для блаженной праздности. Но у всякой медали есть оборотная сторона. Самая легкость работы, порученной Джимми, явилась обстоятельством, усугубившим в глазах Рурка его преступление. Преступление это состояло в том, что Джимми не выполнил вышеупомянутого правила. Мы работали в это время в Вильямсбридже над сооружением угольной ямы. Как раз в тот момент, когда мы рыли яму, подошел поезд, в котором на наше несчастье приехал главный мастер, наблюдавший за всеми постройками на данном железнодорожном участке. Он сошел в Вильямсбридже специально для того, чтобы посмотреть, как подвигается у нас работа. Когда поезд остановился у станции, пассажиры увидели зияющую яму и стоящего в ней Рурка. Он кричал и жестикулировал, как всегда. Мысль о злополучном правиле даже не мелькнула в его голове. Главный мастер, который, как мне показалось, принадлежал к числу поклонников ирландца, подошел к яме, заглянул в нее и спокойно сказал: «Послушайте, Рурк, так не годится. К моменту прихода поезда все ямы должны быть прикрыты. Я уже говорил вам это». Рурк выскочил из ямы. Появление главного мастера так взволновало и сконфузило его, что на несколько секунд он совершенно онемел. Чувство почтения к лицам, исполнявшим более сложную и ответственную обязанность, чем он сам, было в нем чрезвычайно развито. Вместо того, чтобы ответить что-нибудь на полученный выговор, он только крякнул и стал звать Джимми, который тотчас же прибежал откуда-то, спрашивая еще на ходу: «Что случилось? Что случилось?» «Что случилось? Что случилось?» — передразнил его Рурк, все больше и больше разгораясь великолепным ирландским бешенством. «А ты как думаешь, что могло случиться, черт ты этакий? Куда тебя подлеца унесло? Почему ты не покрыл яму? Разве я тебе не говорил, что к приходу поезда все ямы должны быть прикрыты? Разве я тебе не поручил следить за этим? Разве я не освободил тебя от всякой другой работы? Что ты наделал? О чем ты думал? В какое положение ты меня поставил? Клянусь всеми чертями ада, что это уж чересчур! На что ты годишься после этого? Как мог ты допустить, чтобы яма осталась незакрытой и чтобы мистер Вильсон увидел это?» Лицо его приобрело темно-красный, даже слегка фиолетовый оттенок спелой свеклы. Он обливался потом и, казалось, был весьма близок к апоплексическому удару. Мистер Вильсон, унылый, бледный, малокровный человек, страдавший, судя по внешности, хроническим катаром желудка, молча выслушал длинную тираду своего подчиненного. По деланно строгому и в то же время добродушному выражению его лица было видно, что глубоко комическая сторона вышеописанной сцены не ускользнула от его внимания. Я понял, что Рурку нечего опасаться. Совершенно уничтоженный, Джимми не нашелся, что ответить. Молча посмотрев на разбушевавшегося Рурка и бесстрастного главного мастера, он прикрыл яму и только уж после этого пробормотал несколько бессвязных слов относительно какой-то лопаты, которая будто бы экстренно понадобилась ему и явилась виновницей случившегося несчастья. «Лопата!» — воскликнул Рурк, грозно сверкая глазами. «Лопата! Ах ты, осел проклятый! Ему, видите ли, понадобилась лопата! На кой дьявол была тебе эта лопата? Как ты смел забыть про яму? Как ты мог прозевать мистера Вильсона? Хорошо ты исполняешь мои приказания, нечего сказать. За что тебе платят деньги? Клянусь всеми чертями ада, лопата! Тресну я тебя этой лопатой, вот что! Это тебе не пройдет даром! Я спущу с тебя твою грязную итальянскую шкуру! Попробуй только еще раз оставить яму открытой! Вылетишь с постройки в два счета, дурак несчастный!» Когда поезд, наконец, отошел от станции, унося с собой главного мастера, Рурк несколько успокоился. Но град ядовитых замечаний долго еще продолжал сыпаться на голову бедного итальянца. Приблизительно через час пришел другой поезд. Было ли тому виной неотложное дело или неисправимое итальянское легкомыслие, я не знаю. Но факт тот, что и на этот раз яма осталась неприкрытой. Джимми болтался где-то за станцией, а Рурк был всецело поглощен работой. На этот раз, однако, судьба оказалась еще более жестокой и направила в Вильямсбридж не главного мастера, а самого инспектора, серьезного и строгого человека, по отношению к которому Рурк испытывал благоговейный страх. Инспектор этот был крайне солиден и внушителен, мне ни разу не случалось видеть улыбки на его лице. Как и главный мастер, он подошел к яме, укоризненно заглянул в нее и сказал: «Разве можно оставлять ямы открытыми к моменту прихода поезда, Рурк? Пора бы изучить железнодорожные правила». «Джимми!» — гаркнул Рурк, одним прыжком выскочив из ямы. «Джимми! Куда девался этот проклятый итальянец?» «О, чертов сын! Разве я не твержу ему каждый день про это несчастное правило?» Не дождавшись своего помощника, он стал собственноручно прикрывать досками широкую яму. Его громкий окрик оповестил Джимми о новой катастрофе. Не помня себя от страха, провинившийся ленивец опрометью бросился к месту происшествия. Смуглые и грязные щеки его покрылись смертельной бледностью. Он так волновался, что выражение его лица ежеминутно менялось. К моменту его появления ярость Рурка достигла высшей точки. Ирландец был слишком испуган и расстроен, чтобы говорить. Ему страстно хотелось тут же растерзать Джимми. Но присутствие инспектора парализовало его. Он ограничился глухим, нечленораздельным ворчанием. Подумать только, что он сел в такую лужу перед лицом самого инспектора. Лицо и шея его побагровели. Серые глаза сверкали бешенством. Каждый взгляд их был молнией, и каждая эта молния, казалось, говорила Джимми: «Уже я расправлюсь с тобою». Как только поезд скрылся из виду, с уст Рурка спала невидимая печать, наложенная на них присутствием почтенного и сдержанного инспектора, и он дал волю клокотавшему в его душе бешенству. «Ты опять не позаботился о яме?» — исступленно крикнул он. 15 минут назад я взял с тебя слово, что ты никогда больше не забудешь покрыть вовремя яму. Яма так и осталась открытой. Где ты был? Что ты делал? Что помешало тебе покрыть яму?» «Я носил воду для цемента», — жалобно пробормотал Джимми. «Воду для цемента?» — повторил Рурк. Ярость его дошла до такой степени, что он даже не мог кричать. Из груди его вырывались какие-то злобные стоны. Он вплотную подошел к итальянцу. «Ты носил воду для цемента? Как жаль, что ты не свалился в эту воду и не потонул в ней. Нашел время думать о воде для цемента. Вода для цемента. А подумал ли ты о том, что в эту самую минуту начальник твой сидит в открытой яме и выслушивает замечания мистера Милля? Убирайся к чертовой матери! Я покажу тебе воду для цемента. Я погуляю лопатой по твоей мерзкой итальянской шкуре. Я брошу тебя в эту окаянную воду. Поплачешь ты у меня, безмозглая скотина. Дух я из тебя вышибу. Болтаться черт знает где в момент прибытия поезда. Как ты смел забыть про яму? А ну-ка снимай рабочую куртку. Снимай, говорят тебе, и убирайся ко всем чертям. Я больше не желаю иметь с тобой никакого дела. Очень ты мне нужен. Будь ты проклят! Прочь с глаз моих! Чтоб я больше никогда не видел твои поганые рожи!» С этими словами Рурк бросился на своего помощника, явно собираясь, по крайней мере, переломать ему ребра. Но Джимми давно уже учел серьезность создавшегося положения и твердо решил не даться в руки разъяренному ирландцу. Внимая громоподобным речам своего патрона, он все время осторожно пятился назад. Когда Рурк произносил свою последнюю фразу, Джимми стоял уже на довольно большом расстоянии от него. При первом же угрожающем движении ирландца его маленький помощник обратился в бегство. Более комического зрелища я никогда не видел в жизни. Но, по-видимому, такие сцены имели место довольно часто. Кончилось дело тем, что Джимми спрятался где-то позади станции, а Рурк выругался и вернулся к прерванной работе. Убедившись, что непосредственная опасность миновала, итальянец вернулся к постройке и, остановившись на почтительном расстоянии, стал грустно смотреть на злополучную яму. Когда послышался свисток подходившего поезда, он поспешно прикрыл ее. Рурк не проронил ни слова. Казалось, Джимми просто перестал существовать для него. Но на следующее утро итальянец вышел на работу, как ни в чем не бывало, и Рурк, как ни в чем не бывало, приветствовал его появление обычным криком. «Скорее, Мат! Живее, Джимми!» Удивлению моему не было границ. Другой не менее анекдотический случай, ярко характеризующий Рурка, имел место в Гай-Бридже. В одно ясное октябрьское утро мы получили приказ произвести ряд спешных работ, необходимых для предотвращения оползня. Распоряжение пришло в субботу днем. Чтобы исполнить его, необходимо было пожертвовать воскресным отдыхом. Отлично сознавая это, Рурк все-таки не изменил своим привычкам, то есть сходил утром в церковь. Он был католиком и в качестве такового считал нужным раз в неделю слушать мессу. И облачился в парадный костюм. Длинный сюртук придавал его коренастой фигуре невероятно комический вид, так как был сильно потрепан и очень узок. По всей вероятности, Рурк сделал его еще к своей свадьбе и надевал с тех пор каждое воскресенье. Коричневый котелок делал моего приятеля, в моих глазах, по крайней мере, смешным. Будучи от природы очень любопытным и стремясь проводить как можно больше времени на воздухе, я пришел на назначенное для работы место в 9 часов. Рурк заставил себя ждать до 10. На свой страх и риск я собственноручно разложил костер, ибо на берегу реки было очень холодно и поднялся сильный ветер. Рурк пришел прямо из церкви, веселый и сияющий, в самом праздничном расположении духа. По лицу его было видно, что он ни на минуту не забывает о своем торжественном одеянии. «Вы сегодня прямо великолепны, Рурк», — заметил я. «Ни разу еще не случалось мне видеть вас в таком виде». «Охота говорить о таких пустяках», — ответил он. «Как будто я и без вас не знаю, что вид у меня не дурной». После этого маленького диалога он тотчас же углубился в измерения, необходимые для предстоящей работы. Однако, несмотря на крайне деловое выражение его лица, мне было ясно, что мысли его все время вертятся вокруг сюртука и того впечатления, которое он произвел на всех нас. В будничном костюме он работал совсем иначе. До полудня все шло в высшей степени благополучно. На небе не было ни единого облачка, и настроение нашего патрона ничем не омрачалось. Ровно в 12 часов я случайно увидел какого-то человека, неверной походкой шедшего по железнодорожному полотну. Это был коренастый ирландец, несколько похожий на Рурка, но моложе и значительно грубее его. Кирпичный цвет лица и наголо выбритый череп придавали его наружности что-то отталкивающее. На нем был поношенный темно-коричневый костюм и черный котелок, надвинутый на самые глаза. С первого же взгляда мне стало ясно, что он сильно пьян. Увидев этого парня, Рурк сразу же потерял душевное равновесие. На лице его появилось выражение неудовольствия. Он начал пыхтеть. В минуты сильной злобы он всегда пыхтел так, как будто его мучила боль в кишечнике. «Проклятие!» — пробормотал он сквозь зубы. «Какого черта ему здесь нужно?» Между тем незнакомец подходил все ближе и ближе. «Каким образом удалось ему пронюхать, что я работаю здесь? Уж не мерзавцы ли из конторы насплетничали ему про это?» Не обращая внимания на его косые взгляды, незнакомец решительно подошел к нему. Выражение лица молодого ирландца свидетельствовало о том, что он настроен по отношению к Рурку далеко не дружелюбно. «Может быть, вы расплатитесь со мною, наконец?» — начал он с места в карьер. Рурк не удостоил его ответом. «Я желаю знать, когда вы уплатите те деньги, которые я честно заработал в Скарборо», — продолжал парень. «Я и так жду их столько времени». Перед тем, как ответить, Рурк смерил своего бывшего рабочего раздраженным и вызывающим взглядом. Он был вне себя. Особенно, по-видимому, его бесило то, что напившийся парень осмелился нарушить спокойствие этого прекрасного воскресного дня. «Я уж говорил вам», — сказал он, выдерживая порядочную паузу, — «что вы получили с меня все, что вам причиталось, и даже больше этого. Вы ушли с работы до окончания ее, этим все сказано. Вы не получите от меня больше ни гроша. Если вы находите, что я поступаю с вами несправедливо, идите жаловаться начальству, посмотрим, что оно вам скажет. Во всяком случае, никаких денег для вас у меня нет». Он стал греться у костра, заложив руки за спину. «Вы не доплатили мне $7», — снова начал парень, совершенно игнорируя объяснение, данное ему Рурком. «Я пришел к вам для того, чтобы вы окончательно расплатились со мной». «Вы ничего не получите», — ответил мой приятель. «У меня для вас ничего нет. Я вам ничего не должен». «Вот как?» — воскликнул парень. «Но это мы еще посмотрим. Как ни вертитесь, а вы мне заплатите мои $7. Уж я найду способ вытянуть их из вас. Не на таковского напали. Я себя обкрадывать не позволю». «Я ничего вам не должен», — настойчиво повторил Рурк. «Лучше уходите отсюда по-добру, по-здорову. Все равно от меня вы ничего не добьетесь. Если находите нужным, можете идти в контору». С этими словами он отошел к своим итальянцам, делая вид, что не замечает непрошенного гостя и бормоча себе что-то под нос о его нетрезвом состоянии. Парень, однако, тотчас же последовал за ним и снова стал приставать к нему со своими требованиями. Рурк долго не обращал на него внимания, но в конце концов все-таки не выдержал. «Оставьте меня в покое!» — резко сказал он. «Вы пьяны?» «Я нисколько не пьян!» — возразил тот. «В последний раз спрашиваю вас, заплатите ли вы мне эти $7?» «Нет, не заплачу», — ответил Рурк. «Напрасно», — сказал парень. «Так или иначе, я их из вас вытяну». Простояв несколько секунд на одном месте, он шатающейся походкой отошел в сторону. По всему его поведению было видно, что у него или нет определенного плана действий, или же он от такового отказался. Рурк старательно делал вид, будто не замечает присутствия парня. Все еще раздраженный и хмурый, он снова подошел к костру, тщетно пытаясь изобразить на своем подвижном лице полнейшее равнодушие. Но его бывший подчиненный, как я впоследствии выяснил, это был каменщик, не принадлежащий ни к какому союзу, в третий раз подошел к нему, остановился перед самым его носом и уставился на него с тем бессмысленно вызывающим видом, который так характерен для подвыпившего человека. Всем было ясно, что парень не знает, на что решиться. Однако положение становилось все более и более тревожным. Желая избавиться от назойливого взгляда пришельца, не перестававшего забрасывать его вопросами о недополученных $7, Рурк повернулся к нему спиной и стал возиться над костром. Когда он нагнулся, чтобы подбросить в огонь несколько поленьев, на парня вдруг снизошло вдохновение свыше. По всей вероятности, вид весело развивающихся по ветру длинных фалт-сюртука подействовал на него так же, как на быка действует красный цвет. Как бы то ни было, но краснолицый каменщик внезапно рванулся вперед, проворным движением схватил фалды сюртука, крепко вцепился в них и разодрал сюртук до самого воротника, воскликнув: «Ну что, заплатите вы мне теперь или нет? Заплатите или нет?» Характер происходящей сцены изменился, словно по мановению волшебного жезла. Даже в театре такие резкие перемены происходят сравнительно редко. В мгновение ока Рурк выпрямился и повернулся лицом к своему врагу. «Ты разорвал мой сюртук, черт тебя возьми! Ты осмелился разорвать мой сюртук! Я проучу тебя! Я покажу тебе! Погоди-ка! Я научу тебя, как рвать чужие сюртуки! Бездельник несчастный! Пьяная рожа!» Испуская эти восклицания, он в то же время стал описывать вокруг неприятеля какие-то странные, постепенно суживавшиеся круги. Беспредельный гнев придавал особенную инстинктивную ритмичность его движениям. Руки его то сжимались в кулаки, то разжимались снова. Прищуренные глаза ярко блестели из-под полузакрытых ресниц. Почувствовав серьезную опасность, каменщик сначала отступил назад, а потом побежал, но не по прямой линии вдоль полотна железной дороги, а по кругу, центром которого являлся пылающий костер. Рурк бросился догонять его. Издали их обоих смело можно было принять за двух дикарей, исполняющих какой-нибудь воинственный танец. Точно два жаждущих крови зулуса гонялись они друг за другом, подпрыгивая и отчаянно размахивая руками. Перья и ожерелья из костей были бы им гораздо больше к лицу в этот момент, чем сюртуки. Каменщик молчал, Рурк ни на мгновение не переставал кричать. «Подожди, подожди, стой! Задам я тебе трепку! Стой, говорят тебе! Я тучу тебя рвать чужие сюртуки! Постой, постой, я разделаюсь с тобой! Не уйти тебе живым отсюда! Стой! Стой, чертов сын!» У меня создалось такое впечатление, что они не видят друг друга и убеждены в том, что пляска вокруг костра имеет какую-то магическую силу, благодаря которой враг может быть обнаружен. Несмотря на чувство беспомощности и страха, охватившее меня при виде их бешеных прыжков, я все же отдавал себе ясный отчет в комичности, разыгрывавшейся на моих глазах сцены. От вида спины Рурка, покрытой разорванным пополам сюртуком, из-под которого виднелись жилет и воскресная белая сорочка, меня душили приступы неудержимого смеха. Это было в высшей степени забавное зрелище. Краснорожий каменщик был тоже до нельзя смешон, главным образом своей пьяной серьезностью. Не знаю, чем окончилась бы эта нелепая сцена, если бы ей не был положен конец извне. Мало-помалу к рабочим итальянцам, очень взволнованным и готовым в случае нужды грудью защищать своего господина и повелителя, стали присоединяться прохожие и пассажиры, дожидавшиеся на станции прихода поезда. Наконец подошел начальник местной артели каменщиков, рыжий детина громадного роста, которому, по всей вероятности, ничего не стоило бы справиться и с Рурком, и с его врагом одновременно. С большим трудом добившись от возбужденных итальянцев кое-каких объяснений, он выступил вперед. «Что это у вас тут происходит?» — громко сказал он. «В чем дело? Да остановитесь вы, наконец! Придите в себя, Рурк, не собираетесь же вы драться тут в самом деле? Пусть он убирается на все четыре стороны. Или прикажите отвезти его в участок. Устраивать здесь побоище не годится. Ведь в любую минуту кто-нибудь из администрации может накрыть вас». Оба противника принуждены были остановиться перед его внушительной фигурой. Постороннее вмешательство несколько отрезвило Рурка, но злоба его, разумеется, не могла утихнуть сразу. «Посмотрите на мой сюртук!» — сердито крикнул он. «Посмотрите, что он сделал с моим сюртуком! Неужели вы думаете, что я спущу ему это? Не такой я человек, чтобы позволять всякому бездельнику оскорблять меня. Я уплатил ему ровно столько, сколько ему следовало. Он бросил работу наполовину неоконченной. Я вручу его, я задам ему. Он узнает, что значит мешать добрым людям работать. Я покажу ему!» И он снова рванулся вперед. Но великана было не так легко сбить с толку. «Если вы не склонны оставить его поступок безнаказанным, — сказал он примирительным тоном, — то я советую вам послать за полицией, а здесь драться нельзя. Вы сами прекрасно понимаете это. Что подумает о вас начальство? Вы будете краснеть за самого себя». Убедившись в том, что Рурк не собирается возражать ему, он повернулся спиной, чтобы приняться увещевать пьяного каменщика. Но последний счел за благо ретироваться при виде собравшейся толпы. Ему стало ясно, что он может нажить себе крупные неприятности. Голос благоразумия держал в нем верх, и он пустился на утек. «Я покажу тебе!» — крикнул ему вслед Рурк. «Ты дорого поплатишься за это! Сейчас пойду требовать распоряжения о твоем аресте. Не воображай, что тебе удастся выйти сухим из воды!» Но буря уже миновала, и возобновление ее не приходилось опасаться, так как вызвавшие ее причины были устранены. Вскоре после позорного бегства пьяного каменщика Рурк пошел домой и переоделся. Никогда в жизни не видал я человека, более огорченного несчастьем, произошедшим с его одеждой, и более твердо решившего прибегнуть к помощи закона. Тем не менее, когда примерно через недельку после описанного случая я после соответствующего предисловия дипломатического характера спросил Рурка, что стало с его обидчиком, он ответил: «А что, по-вашему, мог я сделать с таким прохвостом? Денег в кармане у него не водится, а за то, что я запрятал бы его в тюрьму, мне выцарапали бы глаза его жена и дети». Так окончилась сцена, которая следовала бы разыграться не в Америке, а в дебрях Африки. Вскоре после моего приезда в Вильямсбридж Рурк стал поговаривать о том, что правление собирается строить большое здание в Мотхевене, одной из крупнейших узловых станций данного района. Судя по словам моего приятеля-ирландца, это была очень серьезная затея. Здание проектировалось в 200 футов длиной и 60 футов шириной из кирпича и камня. Железнодорожное общество хотело построить его силами собственных рабочих и служащих в 3 месяца и надеялось, что они исполнят работу не хуже подрядчиков со стороны. Из разговоров с Рурком я вывел заключение, что ему очень хочется получить заказ на эту постройку. Он еще до поступления своего на железную дорогу был подрядчиком и исполнял довольно крупные заказы. Я нисколько не сомневался в том, что ему часто случалось обвинять в несправедливости судьбу, лишившую его возможности продолжать самостоятельную работу. Он считал себя выше тех сравнительно мелких построек, которые ему поручались. Вот почему мечта о получении заказа на сооружение здания в Мотхевене не давала ему покоя ни днем, ни ночью. Он хотел зарекомендовать себя настоящим мастером своего дела, исполнить большое задание, показать начальству, на что он способен, и этим завоевать, наконец, его расположение. Зачем ему, собственно, понадобилось это расположение, для меня оставалось не совсем ясным. Хорошего главного мастера из него все равно никогда бы не вышло. Сладостные мечты о здании в Мотхевене омрачались только жутким предчувствием того, что на голову счастливца, которому дадут этот ответственный заказ, градом посыплются сметы, отчеты и бланки. По мере того, как у Рурка прибавлялись шансы на получение этого заказа, он становился ко мне все внимательнее и внимательнее. «Ну как вы чувствуете себя теперь, Тедди, голубчик мой?» — спрашивал он частенько, обнаруживая исключительно горячий интерес к состоянию моего здоровья. Я, между тем, уже подумывал о том, чтобы расстаться с ним. Мне было совершенно необходимо поправить свои финансовые дела. «Спасибо, Рурк. Я чувствую себя отлично. Здоровею с каждым днем». «Это хорошо. Очень рад, что работа в моей артели приносит вам пользу. Если бы вы пробыли со мной годик-другой, вы совершенно переродились бы. Уж очень вы тощий. И грудь, смотрите, у вас очень впалая». При этом он участливо похлопывал по моей грудной клетке. «Мне никогда в жизни не случалось болеть, Тедди». «Ладно, Рурк», — весело отвечал я, великолепно понимая, что кроется за этой трогательной заботливостью о моем здоровье. «Я постараюсь поработать у вас как можно дольше». Постарайтесь, постарайтесь. Кроме пользы это не принесет вам ничего. К тому же, если я получу этот заказ, ваши денежные дела значительно улучшатся. А работы у вас будет столько, что вы сразу воспрянете духом. Воспряну. Как же, думал я про себя. Но в то же время я чувствовал такую горячую симпатию к жизнерадостному ирландцу, что мне искренне хотелось помочь ему. Я уговаривал его усиленно хлопотать о желанном заказе. Мое сочувствие очень трогало его. Это был бесспорно замечательный человек, но до того обидчивый и самоуверенный, что помогать ему можно было только потихоньку, так, чтобы он не замечал этого. Если бы ему предоставили выбор, он предпочел бы выйти на врага в одиночку и пасть, чем одержать победу в ряду других борцов. Думаю, впрочем, что он не потерпел бы серьезного поражения ни в какой борьбе. Природа не обидела его ни способностями, ни силой. После переговоров, длившихся недели три, мечта Рурка исполнилась, и он получил, наконец, вожделенный заказ. Это дало мне возможность налюбоваться всласть самыми разнообразными проявлениями ирландской властности и ирландского самомнения. Мы переехали в Мод-Хевен-Ярд, представляющий собой настоящий лабиринт железнодорожных путей и построек. В самом центре этого лабиринта нам предстояло выстроить новое здание. Рурку прислали массу рабочих, которыми он командовал с невероятным апломбом. 40 итальянцев и несколько десятков плотников и каменщиков. Большей частью это были неудачники, люди, не принадлежащие ни к какому союзу. Производили работы, необходимые для закладки фундамента. Отдавая им приказания, Рурк чувствовал себя как рыба в воде. Быстрый темп работы приводил его в восторг. Он все время бегал по постройке, улыбаясь ангельски кроткой улыбкой, и выкрикивал свои распоряжения так громко, что их слышно было на противоположном конце станции. Мне доставляло огромное удовольствие наблюдать за ним. Иногда он по целым часам смотрел на то, как его рабочие копошились в длинных канавах, вырытых на том месте, где предполагалось возводить фундамент. Радостно потирал руки и приговаривал: «Дело идет на лад, Тедди! Нет ни одной детали, о которой я бы не подумал! Я уже вижу все здание в готовом виде!» Но спокойно стоять на одном месте было не в его натуре. Избыток жизненных сил, кипевших в нем, заставлял его набрасываться на людей и мешать им работать. «Копай глубже, приятель!» Или «Ты неправильно держишь лопату, надо держать ее вот так!» Иногда он даже спускался в канаву и показывал, как именно, по его мнению, следовало держать лопату. Такие выходки вызывали у некоторых рабочих смех. Рурк очень любил демонстрировать передо мною различные фокусы своего ремесла. Швырял кирку на расстоянии 10 футов с такой силой, что она врезалась в колоду, или переворачивал лопату, полную жидкой грязи, не уронив на землю ни капли, и всегда поучительно прибавлял: «Вы не станете хорошим рабочим до тех пор, пока не научитесь всему этому». Когда ему надоедало пререкаться с рабочими, он приходил в маленький деревянный домик, где я занимался составлением связанных с постройкой смет и отчетов и с головой погружался в мой бумажный мир. Вид у него всегда бывал при этом весьма авторитетный. Убедившись в том, что у меня все благополучно, он откладывал в сторону бумаги и ласково смотрел на меня. «Эта должность как будто создана для вас, Тедди. Вы могли бы стать великолепным бухгалтером. Подождите, если я когда-нибудь сделаюсь президентом, вы будете моим государственным секретарем». Больше всего волновала и занимала Рурка мысль о скором приходе каменщиков, настоящих каменщиков, состоявших в Союзе и пользовавшихся в то время репутацией каких-то сказочных удальцов. Они работали где и сколько им хотелось, держались совершенно независимо и никому не позволяли наступить себе на ногу. Втайне завидуя их независимости, Рурк страстно мечтал о том, что ему все-таки удастся покомандовать ими. Мечта, достойная какого-нибудь дипломатического гения. Каменщики, о которых он говорил беспрестанно, произвели на меня сильное впечатление. Это были действительно удальцы, современные странствующие рыцари, приступавшие к работе только тогда, когда им это было угодно, работавшие в обычное время спустя рукава, совершавшие порой настоящие подвиги и упорно воевавшие со всяким начальством, и крупным, и мелким. Я чувствовал к ним большую симпатию, но иметь с ними дело было далеко не сладко. Рурк сознавал, что ему предстоит серьезная борьба, но именно потому-то его и радовал приход каменщиков. Какой великолепный случай для того, чтобы поскандалить с настоящими людьми, сильными, решительными, задорными молодцами, похожими на него самого. Эти уж не станут терпеливо переносить его нападки. Они будут отвечать ударом на удар, ругательством на ругательство. Они будут бороться, черт побери. Рурк никогда не уставал говорить о них. «Скоро они придут», — говорил он. «Их будет у нас 30 или 40 человек. Каждый из них будет класть по 600 кирпичей в день. Вы увидите много интересного, Тедди». «Что же я увижу, Рурк?» — спрашивал я с любопытством. «Такая кутерьма поднимется, не дай бог! Ведь это не какие-нибудь дохлые итальянцы. Их не заставишь плясать под свою дудку. О, нет, с ними нелегко справиться». «И вы все же рассчитываете с ними справиться, Рурк?» «Рассчитываю с ними справиться!» — воскликнул он, загораясь при одной мысли о возможных конфликтах. «Да если бы их было 1000, то я и тогда справился бы с ними. Я знаю их как свои 5 пальцев. Все их штучки знаю. Меня за нос не проведешь». На несколько минут воцарилось молчание. «Должен предупредить вас, Тедди», — поучительно прибавил ирландец, «что они то и дело будут брать расчет, и в связи с этим нам придется постоянно бегать в контору. Уж они наделают хлопот, не беспокойтесь». «Вы хотите сказать, что будете рассчитывать их, Рурк?» «А почему бы и нет?» — гордо воскликнул он. «Они такие же рабочие, как и все остальные. Впрочем...» — Рурк выдержал маленькую паузу. «Впрочем, я не буду давать им расчета, а они будут сами брать его», — сказал он задумчиво. «Вот какие это люди! Если кому-нибудь не нравится их работа, они тотчас же снимаются с якоря. Вы и понятия не имеете о том, что представляет собой настоящий каменщик». Я признался в том, что перспективы, связанные с приходом этих настоящих каменщиков, не кажутся мне особенно заманчивыми. «Если с ними так трудно иметь дело, почему вы не берете рабочих со стороны?» «А где же я возьму их?» — спросил Рурк. «Все хорошие каменщики состоят в Союзе, остальные — дрянь. В Союз не записываются только забитые, ленивые, несознательные люди. Если бы железнодорожное общество не враждовало с Союзом, я бы совсем не брал рабочих со стороны». Он задумался. «Эти молодцы имеют право так вести себя». В голосе его прозвучала нотка глубокого сочувствия. «Ведь они действительно хорошие рабочие. При желании они могут класть до 800 кирпичей в день. Свое дело они знают великолепно, их учить нечему. Будь вы на их месте, вы вели бы себя точно так же. Зачем им позволять помыкать собою, когда работы они могут иметь сколько угодно? Я нисколько не осуждаю их. Я ведь тоже был каменщиком в свое время». «Неужели вы хотите этим сказать, что вы в свое время вели себя точно так же?» «Разумеется». «Вы это говорите с гордостью?» «А то как же!» — произнес он запальчиво. «Хорош бы я был, если бы позволил кому-нибудь садиться мне на голову. Во имя чего, интересно знать? Это было бы противоестественно. Никто не имел и не имеет права требовать от меня этого». «Да-да, конечно», — примирительно сказал я. На этом наш разговор окончился. Каменщики, наконец, прибыли. Да, это были настоящие удальцы. Сколько независимости! Какой вызывающий тон, какое гордое сознание своих прав, какая невероятная требовательность! Никогда в жизни не случалось мне еще встречать таких людей. Сильные, здоровые, толковые, словом, молодцы на подбор. Одно только было плохо, все они так оберегали свое достоинство и так высоко ценили себя, что столковаться с ними не представлялось никакой возможности. Они способны были разозлить не только самодовольного и вспыльчивого ирландца, но и святого. Попав на постройку, они прежде всего поинтересовались узнать, участвуют ли в работе лица, не принадлежащие ни к какому союзу, и заявили, что не приступят к исполнению своих обязанностей до тех пор, пока таковых не уволят. Это дало Рурку великолепный повод сразу же вступить с ними в нескончаемые пререкания. Но, как он и предсказывал, дело кончилось тем, что требование каменщиков было удовлетворено. Вслед за этим новые рабочие стали выяснять вопрос, где, когда и каким образом предстоит им получать зарплату. К сожалению, нам платили только раз в месяц. Это снова вызвало целую бурю негодования. И снова начальству пришлось уступить. Был составлен специальный договор, согласно которому приглашенные на постройку каменщики могли получать причитающиеся им деньги в любой момент по первому же требованию. В связи с этим мне вменили в обязанность бегать в контору каждый раз, как кто-нибудь из удальцов обращался ко мне с соответствующим желанием. Уладив вопрос о заработной плате, каменщики стали торговаться с Рурком относительно того, сколько кирпичей они будут класть в течение 1 часа, какое количество людей он будет посылать на ту или иную работу, в какой срок возможно закончить постройку и так далее, и так далее. Ругаясь с ними до изнеможения, Рурк чувствовал себя точно в раю. Наконец-то он попал в свою стихию. Наконец-то судьба дала ему возможность хорошенько почесать язык. Наконец-то он имеет дело с настоящими людьми. Лицо его светилось внутренним восторгом. Он кричал, бегая взад и вперед, отчаянно жестикулировал и часто посылал своих любимых каменщиков к чертовой матери. Но все имеет свой предел. Договорившись относительно всех спорных пунктов, каменщики приступили к работе. И надо отдать им справедливость, работа спорилась у них на диво. Я с наслаждением смотрел на выстроившихся в линию удальцов, из которых каждый был действительно мастером своего дела, на бегающих с кирпичами в руках итальянцев, на плотников, которые начинали свою работу под руководством десятника. Рорк ни на минуту не оставлял в покое свою команду. Все время спорил, кричал, ругался, набрасывался на людей и часто советовал тому или иному каменщику прогуляться в контору и взять расчет. Советы эти были, конечно, так громогласны, что я их всегда слышал. Через минуту после того, как они доносились до моего слуха, в канцелярию, где я работал, являлся Рурк, сопровождаемый каким-нибудь сердитым парнем, и требовал, чтобы я немедленно мчался в контору. В то время как я составлял соответствующую бумажку, уходивший из постройки каменщик горячо убеждал своих товарищей последовать его примеру. Иногда, правда, очень редко, ссора кончалась примирением, но в громадном большинстве случаев каменщики охотно бросали работу, радуясь возможности поскорее истратить заработанные тяжким трудом деньги, а Рурк благодушно смотрел им вслед и приговаривал. «Этому парню до смерти хочется выпить. Все пропьет. Ей-богу, все пропьет!» У меня было такое чувство, точно перед глазами моими разыгрывается какой-то нескончаемый водевиль. В конце концов, однако, на постройке воцарилось спокойствие. И удальцы-каменщики, и мой приятель Рурк присытились беспрерывной войной. Работа быстро подвигалась вперед. Очень довольный Рурк целыми днями лазал по лесам или разгуливал внизу, заложив руки за спину, употребляя величайшие усилия на то, чтобы сдержать восторженную улыбку и всем своим видом выражая какую-то воинственную радость. Дела шли настолько хорошо, что говорить ему было абсолютно нечего. Это молчание тяготило его, и потому он все-таки изредка позволял себе поругаться с каким-нибудь особенно задорным и несговорчивым каменщиком. Через 3 недели после появления у нас на постройке лихих удальцов, в то самое холодное и пасмурное декабрьское утро, когда я собрался было объявить Рурку, что принужден расстаться с ним, ибо здоровье мое пришло в полный порядок, и я должен, наконец, попытаться поправить свои материальные дела, в то самое утро произошло ужасное несчастье. Постройка уже заканчивалась. В то злополучное утро, о котором идет речь, Рурк и 10 итальянцев, в том числе Мат и Джимми, находились в главной комнате строящегося здания. И вдруг раздался оглушительный грохот. Как впоследствии выяснилось, причиной несчастья был взрыв парового котла, стоявшего в нижнем этаже. Стены сразу обрушились, и 15 тысяч кирпичей, сложенных в 3-м этаже, упали вниз. Несколько придя в себя, мы с ужасом убедились в том, что Рурк и 5 итальянцев погребены под развалинами. Все, кроме Джимми, получили серьезные ранения. 2 итальянца были убиты на месте, 3-й умер через несколько дней. Из остальных больше всего пострадал сам Рурк. Вся нижняя часть его тела была придавлена грудой кирпичей, а на правом плече лежала толстенная балка. Я не мог смотреть на него без содрогания. Он исходил кровью, невыносимо страдал, но не падал духом. «Здорово я попался, ребята», — с трудом произнес он. «Хорошо, что мне придавило ноги, а не все тело. Посмотрите, что с остальными. Итальянцы тоже были здесь». Не обращая внимания на его слова, мы принялись растаскивать нагроможденные на нем кирпичи. Но не тут-то было. «Посмотрите, что стало с моими людьми!» В голосе его снова прозвучали прежние властные нотки. «Со мной было несколько итальянцев. Мат и Джимми тоже здесь. Разве вы не видите, что я спокойно могу подождать еще некоторое время? Идите скорее! Посмотрите, что стало с ними!» Нам оставалось только повиноваться. Со всех сторон сбежались люди, готовые оказать помощь пострадавшим. Рурк все время отдавал приказания. Сколько благородства и величия души проявил он в эту минуту. Глядя на него, я думал, что он сказочный великан, получеловек-полубог, созданный частью из плоти и крови и частью из кирпича и камня. По сравнению с ним, искалеченным, обессиленным, но стойким, все мы казались жалкими и ничтожными. «Идите-ка теперь к тому концу! Вытащите вот этого парня! Что вы делаете? Неужели вы не видите, что там его голова? Правее! Правее, говорят вам!» Можно было подумать, что мы не спасители его, а подданные, жалкие рабы, обязанные слепо повиноваться нашему повелителю. После долгих усилий нам удалось, наконец, вытащить из-под развалин всех пострадавших. Как я уже говорил, двое из них оказались мертвыми. У Мата был поврежден череп. Джимми, благополучно отделавшийся легким ушибом плеча, дрожал от страха и, несмотря на весь трагизм окружающей обстановки, производил до нельзя комическое впечатление. «Вот так взрыв!» — воскликнул он, несколько придя в себя. «Признаться, я подумал, что это конец света, мистер Рурк! Мистер Рурк! Где мистер Рурк?» «Не волнуйся, прохвост итальянский!» — весело отозвался Рурк, еще наполовину заваленный кирпичами. «Я здесь!» Но деланно веселый голос его оборвался и дрогнул. «Ты не очень пострадал, Джимми», — еле слышно прибавил он. «Нет, мистер Рурк, я сейчас прибегу к вам», — поспешно сказал Джимми, бросаясь на помощь своему грозному начальнику. Наши старания скоро увенчались успехом. Рурк все время давал нам указания, ругал нас и даже умерял наш пыл. «Легче, легче, не торопитесь. Мне совсем уже не так плохо. Легче, говорят вам. Убери эту доску, Джимми». К сожалению, он ошибался. Ему было совсем плохо. Смерть уже витала над ним. Вытащив его из-под кирпичей, мы убедились в том, что обе ноги его сломаны, бедро раздроблено и сильно повреждены внутренности. Насколько серьезны были эти повреждения, нам установить не удалось. После того, как мы освободили его из-под развалин, он сразу ослабел и, по-видимому, понял, что конец не за горами. Мы положили его на мягкие стружки, прикрытые брезентом. Скоро с ближайших амбулаторных пунктов прибыли врачи. В то время как они осматривали его, он с любопытством следил за каждым их движением и даже пробовал давать им советы. Когда санитары собрались нести его в больницу, он спросил главного врача, какого тот мнения о его положении. Врач, конечно, стал уверять, что он выздоровеет. Выслушав его уверение, Рурк выразительно посмотрел на меня. Я понял, что у него нет больше никаких надежд. «Если это не очень затруднит вас, Тедди», — прошептал он, — «то съездите, пожалуйста, в Маунт-Вернон и расскажите о случившемся моей жене. Я боюсь, как бы они не вздумали послать ей телеграмму. И, пожалуйста, не слишком пугайте ее. Не говорите, что мое положение серьезно. Это совершенно ни к чему. К тому же я чувствую себя вовсе не так уж плохо». Я обещал исполнить его желание. Перед тем, как печальное шествие двинулось в путь, один из врачей впрыснул в бедро несчастного кокаин. По-видимому, боль становилась с каждой минутой все мучительнее. Почти сразу после этого он потерял сознание. Поручив его заботам больничной администрации, я поспешил в Маунт-Вернон. Промучившись целую неделю, Рурк умер от заражения крови. Последний раз я виделся с ним за день до его смерти. Желая доставить удовольствие умирающему, я много говорил о превратностях судьбы и обвинял в преступной небрежности механика, под наблюдением которого находился злополучный паровой котел. Ирландец, однако, никого не винил в своем несчастье. «Это со всяким может случиться», — повторял он спокойно. «На постройках часто бывают обвалы. До сих пор мне везло. Ни один из моих рабочих ни разу не получал повреждений. Что ж делать? Ничего необыкновенного тут нет». Могучий Рурк. Похороны его красноречиво свидетельствовали о том, что он пользовался совершенно исключительной популярностью среди итальянского населения Маунт-Вернона. Маленькая церковь, в которой он считал своим долгом ходить по воскресеньям, буквально ломилась от народа. Ближе всех к гробу покойного стояли его два помощника, еще не оправившиеся от болезни, Мат и Джимми. Последнего было просто не узнать. Его хитрое лицо преобразилось от горя. По коричневым пальцам, которые он все время прижимал к глазам, струей текли слезы. «Мистер Рурк! Мистер Рурк!» — тихонько повторял он, беспощадно коверкая английский язык. Из церкви гроб понесли на кладбище. Джимми брел за ним, низко опустив голову. Вид раскрытой могилы поверг маленького итальянца в отчаяние. «Мистер Рурк! Мистер Рурк! 15 лет работал я под его начальством.